Руду пришлось из свободного вести, пожимаю плечами. Ты же взрывчатку зажал, так что вот, всего 5 телег надолбили. У Ривала и без взрывчатки проблем не было, заставь людей работать. Ривал, чешу в затылке. Это не тот мертвый чувак случайно, который, до меня тут был. Именно, уж он не строил из себя невесткого и не требовал не пойми чего, зло сплевывает. Ну так в чем вопрос, развожу руками, работай с ним, я же не запрещаю. Ах да, точно, ржу, я же его убил. Когда-нибудь ты выйдешь из песочницы и я убью тебя, давит взглядом. Может быть, усмехаюсь, а пока как насчет взрывчатки, я подумаю, кривится, а пока оглядывается назад. Получишь только телеги с вещами и инструментом, и одну с продуктами. Эй, деланно возмущаюсь, мы так не договаривались. Где хавчик? 5 телег ваших, 5 телег наших, усмехается. Это ведь ты поставку нарушил. Ну, дай хоть 3 телеги с едой и немного взрыв алхима. Через пару дней накрошим остальное, мы же партнеры. Вот не хочется прогибаться и уговаривать, но согласись я сразу, выглядело бы слишком подозрительно. Вдруг начнут допрашивать женщин, и кто знает, вдруг та же Нефера дрогнет и все расскажет. Нет уж, запас времени есть, так что поломаемся. Хорошо, неожиданно соглашается Крас, но как насчет, вместе с взрывчаткой, купить свиток воскрешения? Вот это другой разговор. Кажется, навар от прошлой аферы был очень хороший, раз он сам на это намекает. Будем соглашаться. Не вопрос, но взрывчатки вдвойне от прошлого раза, закидываю пробный шар, и половину сейчас. А морда не треснет, показывает зубы мой оппонент. Не беспокойся, я, если что, лицо салом смажу, усмехаюсь. Ладно, кивает. К прошлой сотне накину 30 бутылок алхима, и 50 дам сейчас, но и в нагрузку ничего не проси. Никакого олова. Накинь 50 и олова оставь себе, продолжаю спорить. Хорошо, соглашается, но брюлики должны быть крупными. Крупные и средние. Ненавижу тебя, сверлит взглядом. Взаимно. Вот и договорились. На все, про все, ушло 30 минут, пока сбегали за алхимом, пока протолкнули товар. В общем, нормально, запас по времени есть. Эх, все-таки хорошо, что тут в интерфейс встроены часы. Не промахнешься, а то даже не представляю, как бы время засекали, то ли по солнечным часам, то ли сколько воды из бочки вытечет. Ладно, пора начинать танцы. Арка тухнет, отхожу подальше, чтобы арка не среагировала на наших. А вот и они. Балагураш приплясывает в предвкушении драки, да и остальные, видно, находятся в возбужденном состоянии. Мальвина вон заранее шапочку натянула на голову, расправила стальные крылья и воинственно размахивает копьем. Так, пернатая, а ну угомонилась, грожу ей пальцем. Не вздумай залезть в портал раньше, чем через 5 минут после нас с парнями. Не хватало еще, чтоб тебя там сразу на стрелу поймали. Да я все поняла, скатывает шапочку, заставляя крылья исчезнуть. Смотри у меня, грожу пальцем, не заставляя жалеть, что забрал тебя у Лаки. Я не подведу, браво стукает копьем о землю и пытается вытянуться по струнке. Живот втянуть, грудь вперед. Тут же подсказывает балагур. Девушка пытается повторить команду и тут же делает шаг, чтоб не потерять равновесие. Ну куда ее еще вперед-то? Шутливо похлопывает подругу по выпирающим достоинствам молот. Следи за балансом. Да ну вас, смущается Мальвина под дружный смех. Так, ладно, хлопаю в ладоши. Лаки, листик, пошли качаться. Хотя это сильно сказано, качаться. Так зарезать немного живности, которая сидела в клетках, в 100 метрах от арки, ибо до 11 уровня было совсем ничего, а через поставленный на таймере час, выждав для надежности еще пару минут, коршуны в полном составе подошли к засветившейся арке, за которой, вот неожиданность, нас уже ждали. Думал, я не догадаюсь, что это ты устроил, зло сплевывает Крас, сверкая глазами из-за края щита. Да не мудрено догадаться, с улыбкой смотрю на семерку бойцов, которые, выставив копья и укрывшись за щитами, выстроились в 5 метрах от портала. Мальвина, что? Девушка тут же выглядывает из-за камня, за которым пряталась. Сюда иди. Скромная красавица, в короткой юбочке, да с шикарным вырезом, теребя подол, стоит передо мной и только что, ножкой не шаркает по земле. А нет, сглазил, шаркает. Видишь, дяди обиделись на нашу маленькую шутку. Шутку? Ты сказал шутку. Орет с той стороны Крас. Иди сюда, я тебя грохну, тварь. Мальвина, красавица наша, заботливо поправляю воротник на ее курточке. Иди, извинись перед дядями, громко, чтоб они хорошо расслышали. Девушка, подпрыгивая как первоклассница, заскочила в портал. Как и следовало ожидать, Крас и его подельники просто охренели от такого. А потом стало поздно, Мальвина принесла извинения. Даже у меня, находящегося за ее спиной, в ушах зазвенело. Какой же я все-таки коварный тип, сокрушенно сообщаю стоящему рядом молоту, держащему в руках свою мегакувалду. Совести у тебя нету, соглашается мой друг. Да вообще, ржу, шагая в портал. Молот, похлопай Мальвину по попе, заслужила. Краса, не убивайте, потрещим за жизнь, это я вовремя скомандовал, а то мои ребята и девчата уже покрошили в капусту, потерявших ориентацию в пространстве бандитов. Пока я окидывал командирским взором стены крепости, возле которой находилась арка, вот и не надо мне тут про честный бой, грудь в грудь, меч в меч. Я вашу дивизию, диверсант, а не самурай. И тут прилетает письмо. Раненые отлечиваются, собираются возле ворот. 10 человек, нифера. Вот и от шпионок есть польза. Повоюем. Что делать будем? Молот. Молодец, Олежа, сообразил, что у нас тут лишние уши в виде краса, который может настучать своим о наших планах, вот и отписался в общий чат. Пошли гасить, пока тепленькие. Балагур, отставить, кровожадное настроение, и очень добро улыбнувшись, оборачиваюсь к связанному красу. А скажи-ка мне, неуважаемый мной человек, какого ты уровня? Лаки, вынь у него кляп из пасти. Отставить. Лаки, ты совсем обалдел? Кто же бьет кулаком в зубы связанному бандиту? Мне стыдно за тебя. Да, Сашка аж ушами шевелить начал от удивления. Так я чтоб не сквернословил, среди нас же дамы, разводит руками. Вот именно, среди нас дамы, а ты кулаком в зубы. Позор, а еще десантник, с ноги надо. Сорян, братан, Лаки виновато пожимает плечами и прописывает подошвой прямо по морде лица краса. Вот, другое дело, присаживаюсь на корточке возле пленника. Так какого ты уровня? Да пошел ты, вскидывает гордо голову и плюет мне в лицо. Я, конечно, отшатнулся, но часть кровавых соплей все-таки попала на меня. И пока я вытирал рукавом глаза, Крас взвыл благим матом. Это пух обиделся за такое неуважение к хозяину. Ухватив пленника за ногу, рывками поволок за собой, пятясь задом. Кажется, следы пытается за собой замести, иначе чего бы это бандита мотало из стороны в сторону, как будто он метелка. Пух, фу, брось каку, эр-эр-эр. Пушистик мотает башкой из стороны в сторону, Крас уже не подметает собой землю, а летает туда-сюда. Брось, вдруг он заразный. Фух, фух, вы когда-нибудь видели, как здоровенная псина, которая как минимум по пояс мужику ростом 1,90 м, пытается отплеваться и вытереть лапами язык? Пух, успокойся, это просто подозрение. Тем более, ты же парень исключительно положительный, так что мерзавцем не станешь. Раф, точно тебе говорю, подойдя к постанывающему красу, вновь присаживаюсь на корточки. На чем мы остановились? Ах да, я спрашивал, какого ты уровня, но ты можешь не отвечать, даже плюнуть снова можешь. Эр-эр-эр, раздается грозное из-за моей спины. 50-го, сплевывая кровь на землю, сообщает Крас. Вот видишь, искренне радуюсь, я ведь хороший, мне вовсе не нравится пытать людей, да и пуху не нравится. Ты, видимо, ему сам не очень симпатичен. Кстати, а остальные какого? Те, что в крепости, и вот эти трупы. Наш клан вас сотрет в порошок, ауи-ауи. Сложив пальцы щепотью, резко ударил бандита в ключицу, вот его и скрутило от боли. Крас, ты ведь понимаешь, что я тебя все равно убью, вопрос в том, сколько ты подыхать будешь, и насколько это будет больно. И поверь, надеяться на пыточный парашют не стоит, я развяжу тебе руки, и это сильно отодвинет тот миг. А давай отдохнуть пару денечков, ну ты ведь понял уже, или пуху поиграться дам. А это бой с хищником, какие же это пытки. Рав, от 20-го до 40-го, бешено вращая глазами, бандит пытается отползти подальше от пуха. Сколько всего бойцов в крепости? Да пошел ты, неожиданно лицо обретает жесткость. Ты, тварь, угробил своим взрывом много хороших парней. Делай со мной что хочешь, но знай, клан Ворона сотрет тебя в порошок. Мы всегда мстим за своих. Резко поднеся руку ко рту, запихнул себе в пасть перстень. Тело задергалось в конвульсиях, изо рта пошла пена и, хотя Изи сразу бросилась к красу, тот был уже мертв. Удивил, уважительно качает головой Маратхан. Вопрос, почему сразу не траванулся, а слил информацию? Меня больше интересует, почему Изи без разрешения к бандиту полезла. Но он же отравился, я должна была помочь. Возмущается крылатая девушка. А если бы он притворялся, вот траванул бы тебя заодно, что бы мы делали. Ладно, отмахиваюсь от пытающейся что-то возразить девушки. Думаю, отравы могло не хватить на все здоровье, вот и ждал, пока снизится. Но это не самое интересное. Вот вам информация для размышления. Из портала выходит нубы 11 уровня, без крутой брони и оружия, так зачем здесь крепость со стенами под 6 метров? Ладно, крас 50 уровня, он командир, и то это странно, неужели у них никого сообразительного уровнем ниже нет? Так зачем же здесь крепости бойцы до 40-го включительно? Ага, смотрю, а коршуны и валькирии зазирались по сторонам, сообразили, что все не так просто. А что не так-то? Мальвина удивленно дергает за рукав молота. Вот бы знать, задумчиво хмурится Олег. Семен, можешь что сказать? Смотрю на Лакиса. Без понятия, пожимает плечами, но тут, видимо, ему в голову пришла какая-то мысль. Взмахнув крыльями, Лакис пытается взлететь, но удается ему это плохо. Балагур, ловко ухватив его за ногу, сдергивает на землю. Куда собрался? Мне надо осмотреться, обиженно пихает Вована в плечо. Теперь ты в армии, дружище, Балагур строго смотрит на Лакиса. Теперь даже пописать, только с разрешения командира. Серьезно? Хлопает ресницами Мальвина. Пописать надо, спрашивать разрешение? Да, молод с умным видом хлопает подругу по попе. Ты же не станешь это делать здесь, при всех, значит, полезешь в кусты. А это может оказаться чревато. Но это же значит, что все будут знать, зачем я туда пошла. Девушка явно смущена, в этом и смысл. А еще ты будешь ходить туда только с кем-то из нас, подливает масла в огонь Пума. Я про девочек, при этом Изи парой быть не может, только я, Хаски или Лиса. Вас это тоже касается, кивает Вере и Лиде. Хотя как вариант, вас могут мужья сопровождать. Но у меня нет мужа, сокрушается Мальвина. Молот устроит, если что. Смеюсь, глядя, как девушка еще больше краснеет и кивает. Ну и ладненько. Семен, чего в полет-то собрался? И тут приходит очередное письмо. Бандиты подняли свитками еще 5. Здесь не все. Кажется, будут еще свитки. Нифера. Так, потом договорим. Коршуны и валькирии, бегом гасить остатки бандитов. Пока они все наши свитки воскрешения не извели. Лакисы спрятаться в кустах. Степаныч и Лиса, прикройте их. Лиса, не спорить. Остальные вперед. И мы помчались к все еще открытым воротам крепости. Вот ведь сволочи, совсем нас не уважают. Наверняка вам интересно, почему же я оставил Лакисов и 2 бойцов, не взяв их в бой. Ведь та же Мальвина прекрасно себя показала при выходе из песочницы. А нас впереди ждут противники, от которых неизвестно чего можно ждать. А я отказался от такой крутой способности Лакисы, ведь могла бы просто оглушить их, и нам осталось бы только добить. Вот в том-то и дело, что неизвестно, что ждать. На разведку времени нет, тех же Лакисов не отправишь, вдруг у бандитов есть чем их сбить, да и коснись что, крылатые всегда успеют примчаться на помощь, если потребуется. Но для этого я должен понимать, что нас ждет. Нисколько не сомневаюсь, что Крас предупредил своих о крутой обилке Мальвины. Так что не факт, что они там не ждут ее в первую очередь. Ну а Степаныч и Лиса? Степаныч крутой боец и отводом глаз владеет на вполне пристойном уровне. А вот Лиса, совсем недавно стала валькирией, и хотя деваха она боевая, но недостаточно тренированная еще, на бегу отвод глаз держать не сможет. Да я бы и остальных валькирий оставил, но девчонки, по крайней мере, хорошие бойцы, и приказы выполнять умеют, так что не будем их лишний раз обижать недоверием. Потому и Степаныч остался, с одной стороны, чтоб действительно прикрыть Лакисов и Веру с Лидой, а с другой, чтоб Лиса не считала, что я ее унижаю. Я не капитан Рогожин, который не преминул бы указать на слабости, перегнуть через колено, чтоб боец стремился стать лучше. Нет, по-своему он прав. Смог же сделать настоящего солдата даже из балагура. Вот только к чему это приведет? К тому, что девушка примется доказывать, что она не хуже других, или начнет чудить, как тот же балагур. А кто будет расхлебывать результаты? Нет уж, я ее потом в контролируемой ситуации немного унижу, чуть-чуть, просто чтоб осознала, что слаба еще, а не так, как сегодня, спалиться на бегу, бандиты увидят, что мы наступаем, и встретят нас неизвестно чем. А вот, кстати, избавлюсь-ка я от пуха, чтоб не демаскировал. Машу копьем в сторону Лиса. Найди бомбочку побольше, вдруг пригодится. Пушистый зверь, недолго думая, меняет траекторию своего бега и устремляется в заросли, что приятно, несмотря на отвод глаз. Пух, как мой питомец, всегда видит меня, кроме случаев прямой невидимости. Заодно и отвлекающий маневр провернул, наверняка же бандиты его видели, и когда он рванул в сторону, призадумались. А что происходит? Ничего, сейчас узнаете. Покрепче стискиваю копье в руке. Вот, кстати, копья, казалось бы, зачем мы их подобрали? Ведь у нас есть наши ножи-мечи, и мы умеем с ними обращаться, в отличие от копий. А вот и неверно, с копьями коршуны обращаться умеют. Спасибо капитану Рогожину на нашу тяжелую службу. Копье — это тот же шест, только еще и с наконечником. А уж сколько раз мне пришлось получить в печень от командира, пока я научился обращаться с этой палкой, не перечесть. Да и модификатор урона у копья побольше, чем у ножей, пока те не прокачались. Ну и как апофеоз, если будет не надо, этот дрын можно будет выкинуть, например, метнув во врага. Ох, всего 100 метров до крепости от портала, а сколько всяких ненужных мыслей промчалось в голове. Может, пора начать думать о деле? В общий чат уходит приказ. Лаки, на стену. Мажор. Время вокруг замедляется, воздух становится более плотным, создавая дополнительное сопротивление. Но на самом деле все наоборот, это не время застывает на месте, а я ускоряюсь, тем самым набирая такой разгон, что практически залетаю на самый верх. А почему бы и нет? Кладка крупная, камни неровные, тут не только ноге есть на что опереться, но и руками можно помочь. Так что я, как чертик из табакерки, вылетаю над краем стены, и с ужасом осознаю, что мне прямо в грудину летит огроменная такая секира, которую удерживает в руках здоровенный детина, явно больше 2 метров ростом, еще и со светящимися зеленым глазами. Что за беспредел? А как же отвод глаз? И копье поднято над головой, не успею подставить. Полупокер. Выдыхаю, понимая, что не время сейчас для сомнений. Буду модным и гламурным. Поверх кожаной брони появляется, это, слегка, фиолетовое непотребство. Ох уж этот цвет. На голове у Мальвины он вроде ничего смотрится, но она сисятая и красивая девка. Я же выгляжу как гламурный полупокер. Хах, радостно хекает детина, врубая мне в грудину свою мясорубку. Но как же он удивился, когда секира вместо того, чтобы прорубить мне грудную клетку, всего лишь сняла 40% жизни и, наверняка, оставила гигантский синяк. Хотя о чем это я, это же не песочница, так что он уровень моего здоровья не видит. Зато теперь прекрасно рассмотрит мой кулак. Если мне втащили не по-детски, это же еще не значит, что я не успею ухватить противника за руку и не утяну его за собой вниз. А дальше дело техники, втащить по зубам, чтоб не дрыгался, 3 раза втащить, пока падали, и, соответственно, упасть сверху этого невоспитанного хама. Вот прямо так, локтем в горло, да со всего разгона, и пофиг, что падали вместе. Земля то стояла, точнее лежала на месте, так что оглушение ему обеспечено, да еще и локтем в горло, и пока хрипит, пытаясь втянуть через размозженную трахею воздух, пырнуть ножом в висок, и еще пару разочков, для надежности. Нежилец, однако, ох ты ж, грехи мои тяжкие, кажись, грудину то хорошо мне помяло, вон как похрустывает, да и плечо, явно повредил, пощелкивает нездорово как-то. Так, и где тут у меня зелье здоровья? Заглотить, подобрать копье и в ворота. Ну его такие эксперименты. Надеюсь, Лаки лучше справится. Все-таки его никто вниз не скинул. Не полупокер, кольчуга с тела исчезает, позволяя дышать более свободно. Так, к чертовой бабушке, все эти предрассудки. Стягивая с себя толстую кожанку и бросаю ее на землю. Полупокер. Вот другое дело, двигаться легко, грудину не давит. А как дышится то? Без боли. А нет, стоп, это видимо зелье подействовало. Внимание! Вы выполнили условия разблокировки модификатора оружия. Убить врага превосходящего вас силой плюс 300. Текущий модификатор 900. Ох, нифига ж себе заявочки. Ты кто ж такой, образина страшная? ХМ. Только сейчас обратил внимание, что тип еще и зеленый весь. ХМ. Учитывая, как он мне втащил, и то, что система засчитала выполнение условия разблокировки модификатора, сила у него выше, чем у меня. То есть, это она так считает, что выше. Хотя ладно, сейчас не об этом. Думаю, это обр. Ха, а я еще думал, где буду искать себе агро и как буду его побеждать. Делов-то. Так, лейтенант, соберись и ползи командовать своими бойцами, а то что-то там, в крепости шумно-больно. как бы там моим ребяткам по соплям не надавали. Но есть вопрос, через верх лезть или в ворота, а то что-то тут смотрю, отвод глаз не особо-то и помогает. Или это особенность агров? Прочь сомнения, разбегаюсь и бегом на стену. Если что, в тыл вражинам зайду. Глава 23. Как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. И хотя героический заход в тыл был не написан и даже не начерчен, а всего лишь придуман, однако, помещать его провалу это не смогло. И причина не в особой хитрости противников, нет. Просто, когда бандиты встали в строй и, ощетинившись копьями, коварно прикрылись щитами, чтоб незаметно активировать взрыв алхим, Алижа сделал бум. Подпрыгнув на пару метров вверх, наш молот стукнул в землю кувалдой, собственно на этом бой и закончился. Мало того, что бандиты попадали с ног и, крича от ужаса, пытались оторвать несуществующего монстра от горла, так еще и алхим принялся взрываться. Некоторые из защитников крепости успели активировать бутылки. Вот такое эпичное сражение. Один Алижа только и повоевал. Правда, еще Лаки немного поразвлекался, зарезав пару лучников на стенах, пока я летал в обнимку с аргом, но это уже так, отступление. Дескать, не зря на стены лазал. Хотя уверен, когда Балагур будет в будущем делиться подробностями этой схватки, она станет намного красочнее и кровавей. Надо будет предупредить его, что агров было, как минимум, двое, и вообще, я их сам вниз скинул. Да точно, так будет лучше. Для всех, особенно для Балагура. Но вот что меня интересует, почему этот зеленый здоровяк сидел на стене, а не встречал врагов внизу. Хотя если подумать, бандиты же не в арке наших встретили, а заманили во двор. Думаю, он должен был спрыгнуть сверху. Даже если у него какой хитрой обилки не было, такой прыжок гарантированно отправлял на перерождение одного из атакующих. С разгону, да секирой по башке, мало точно не покажется. Хотя, нельзя скидывать со счетов и то, что агро использовали в качестве наблюдателя. Вполне реально, что именно он указал момент нападения. Вон как точно они собирались гранаты метать, и вполне возможно, что и накрыли бы моих ребят и девчат, даже несмотря на отвод глаз. Так что если бы не мой заход через верх, то все могло бы закончиться весьма плачевно. Хотя отвод глаз на бегу, когда враг знает, что ты там есть, совсем не панацея. Одного еще можно упустить, но не такую толпу. Нет, мы бы победили без сомнения, вот только без потерь могло не обойтись. А у нас, между прочим, всего два свитка воскрешения, и нет гарантий, что эти в крепости все свои не извели уже. А даже если и не извели, где искать, то непонятно. Всех же перебили. А стоп, тех, кого убил молот кувалдой, можно воскресить же. Да точно, надо одного зомбаря поднять, позадавать вопросы. Но все равно, свитков может больше не быть. Уверен, что Крас продавал нам их очень и очень дорого, однако, не думаю, что они могут стоить сильно дешево. Все-таки жизнь на кону, за такое принято платить. Так, ладно, разберемся. Мне вот интересно, почему Нифера не сказала ни слова про Агра, не заметила или спецом промолчала. Спрыгнув вниз во двор, пишу сообщение. Нифера, ты где, мажор? А в ответ тишина. Эй, что за беспредел? Чего молчим-то? Вот же недавно писала. Молот, воскреси одного из грохнутых тобой. Надо спросить, где Нифера. Вы ищите женщин, которые вышли из песочницы. Господин, из-за приоткрытой двери какого-то каменного здания появился невысокий и грязный парень, непрестанно кланяющийся, чуть ли не на каждое слово. Да, где он? Грозно рычу. Я сегодня такой брутальный. Не гневайтесь. Парень в испуге падает на колени. Мы ни в чем не виноваты. Мы просто рабы. Что с ними? Наступаю на это забитое существо. Там, дрожащей рукой, указывает куда-то в сторону. Бросаюсь в указанном направлении, и возле стены нахожу сваленные в кучу, безвольными куклами, тела переправленных в песочницу девушек, и среди них Ниферу. Проклятие. Кажется, бандиты решили не рисковать и убили всех, просто на тот случай, если они шпионки. Вот ведь твари. Все тела порублены и истыканы. Нет, никто не стал гуманно отрубать головы, ненавижу. А Нифере еще и пальцы отрубили на руках. Молот, оглянувшись назад, машу своему другу. Воскреси-ка парочку человек, кого прибил сам. Очень мне хочется пообщаться с ними. Только двух, переспрашивает. Да оставь на потом, вдруг понадобится. И выдохнув сквозь зубы, достаю из сумки на ремне плотно скатанный в трубочку пергамент, свиток воскрешения. Отнеся тело Неферы чуть в сторону, ибо не уверен в том, как он работает, а то еще воскреснет кто-то другой. Опускаюсь на колени рядом с этой проблемной девицей. «Ты уверен?» – раздается из-за спины голос Хана. «Да, тогда я, наверное, наших от портала позову пока». «Хорошо», – машу рукой, чтоб не мешал. «Да, Хан по-своему прав, задавая мне этот вопрос. Свитков у нас всего два, а Нефера вроде как не особый друг. Вон сколько проблем от нее было. Да и что там у нее? Всего 11 уровень, прокачаться не проблема. А вот гибель любого из нас, после того как система отсыпала нам аж 32 уровень, это уже серьезно. Кстати, надо будет почитать позже системки, а то некогда было. Но есть нюанс, я не хочу терять именно эту Неферу. Та, что возродится, будет совсем другой. Невозможно будет повторить все те события, что повернули ее мозги в нужную сторону, сделав ее нашей сторонницей. Так что решено, воскрешаю. После активации свитка, тело девушки окутывает сияние, пальцы на руках отрастают и грудь вздымается в первом вздохе. Ресницы начинают дрожать, и вот на меня устремляется взгляд серых глаз. Я ничего им не сказала, на губах появляется улыбка. Я не предала тебя. Откуда они вообще узнали, что ты шпионка? Помогаю девушке подняться. Она указывает пальцем на один из трупов. Хотя, все равно не помогло выжить, а затем, чуть отступив в сторону, задала глупый вопрос. «Почему ты меня воскресил? Это же глупо. Не хотел, чтоб ты меня снова ненавидела», усмехаюсь. «Но я тебя все равно ненавижу», хмурится. «Хочешь поцелую?» Нагло усмехаюсь. Естественно, довольная улыбка наползает на чумазое лицо, и девушка стремительно виснет на моей шее, впиваясь в губы. «Как же я тебя ненавижу», страстно выдыхает в лицо, прервав поцелуй. «Я тебя тоже», хлопнув красотку по заднице, направляюсь к воротам, скомандовав на ходу. «Поговори с местными рабами, может, что интересное расскажут. Вот ведь гнилой мирок, везде рабство. Что-то мне дядюшка Эдем все больше и больше не нравится. Он ведь бог, это его мир. Неужели нельзя навести здесь порядок, запретить рабство, в конце концов? И не надо мне рассказывать о том, что это невозможно. Мол, людей не переделать. Вот как за подделку денег по башке давать, так это легко. А как не обслуживать рабовладельцев, так проблема. Не пускать в храмы и все. Сразу исправиться. Ладно, сами виноваты, не хотят жить по чести, значит, будут жить по правилам. По моим правилам. А кому не нравится, кувалдой молота по башке. А что, как по мне, отличный план на будущее. И в первую очередь освобожу всех местных и предложу либо катиться на все четыре стороны, либо присоединяться к легиону. Это в гвардию никого принимать нельзя, а вот про легион такого разговора не было. Ну и, в конце концов, если что, клан замутим. Будем подбирать народ из песочницы, тренировать, а потом надаем по соплям всем, кто тут рабов держит. Эй, Сёма, друг мой, а ты не в курсе, как бы нам клан замутить? Интересуюсь у, как раз, вошедшего в крепость Лакиса. Не уверен, с сомнением оглядывается на свою жену. Наверное, в храме. Где же еще? Так, а как храм замутить? Храм, у бедняги Лакиса аж челюсть отвалилась. Да и не у него одного. Ну да, киваю, а в чем проблема? Вон свободный храмом сделали, так почему бы из этой крепости не замутить храм? Но тут же все разрушено. Восклицает пернатый, с ужасом обводя взглядом последствия взрыва 5 телег на центральной площади крепости. Ой, да ладно, балагур слегка приобнимает Семена. Подмести, обои поклеить и будет как новенькое. Обои, ой, ну не цепляйся к словам, отмахивается Вован, ты лучше секретом поделись, как храм забабахать. И я бы на твоем месте сам предложил вариант, а то если мажор начнет изобретать, тут не бардак будет, тут куча камней останется, из которых тебе придется строить храм. Мне, ему, поддерживает мужа Изи, а кому же еще, балагур искренне недоумевает, не мне же, вдруг война, а я уставший. Так, Вован, не пугай Сёму, отодвигаю друга в сторону, не обращая внимания на него, он так шутит. Хотя, если листик найдет достаточно взрывчатки, можем и разломать крепостицу, приобняв Лакиса за плечи, шепчу в ухо, ломать то, не строить, нечего бандитам за стенами сидеть. Семён, вздрогнув, отодвигается от меня, недоверчиво оглядывается, спотыкается о задумчивый взгляд Хана и, видимо, решает, что его могут и запрячь на стройку. А, как известно, правильная мотивация, почти как хороший удар в печень, мозги прочищает на раз. Ну, храм просто строит и все, потом посвящают Богу. Но обычно, надо еще землю осветить, перед стройкой. Нам не подходит, качаю головой. Вот как из свободного храм сделали, так там же куча ангелов хозяина сменила. К нам подходит молот. Отлично, потирает руки Балагур. Так, давайте, сейчас быстренько намутим ангелов и перекрасим их. А где мы их возьмем? Чищу в затылке. Как где? Разводит руками Вовка. Там же, где в прошлый раз. Молот меня прибьет своей кувалдой, а через пару часов воскресит. Я за 2 часа, по любасу найду парочку шикарных поварих. И мечтательно изображает руками перед грудью, нечто-то объемное. А там, между прочим, в столовке пирожки отпадные, поддакивает молот, подтверждая заявление урчанием в желудке. Так, стоп, машу руками, так не пойдет. Я тоже хочу пирожков, а особенно хочу себе крылатенькую красотку вот с такими же. Некультурно тычу пальцем в сторону груди Мальвины. Хотя и с такими тоже можно, на этот раз, внимание удостоились выдающиеся достоинства Изи. Но тебе нельзя нанести урон кувалдой молота, возмущается Балагур. Зато я смогу не пару часиков агитацией заниматься, а целых 5. Представляешь, скольких я успею. КХМ, ненатурально кашляю, поняв, что чуть не ляпнул лишнего. Сагитировать? Подмигивает Вован. Ага. Точно, благодарно киваю другу. Так, закрывайте тут ворота, осмотрите все, а я на агитацию. Так, как помирать будешь? Балагур задумчиво смотрит на свой нож. В баню иди, сплевываю, уж сердце себе остановить я и сам могу. Только кровать мне найдите, не на земле же валяться. Ты отморозок, задумчиво тянет Лакис, глядя на меня. Ой, да читеп ты понимал, возмущаюсь, там, между прочим, бабы. КХМ, опять ненатурально кашляю. А ну стоять, раздается грозный голос Эдема, который тут же нарисовался рядом с нами. Ты куда это собрался? Так устал я, вполне натурально зеваю, вот думаю, а не поспать ли мне? При правильной расстановке задач, командир может отдыхать, это же армейская мудрость. А я как человек военный, не имею права пренебрегать мудростью поколений, настоящих защитников отечества своего, ибо познавалась она веками и писалась кровью многих поколений. А ну прекрати молоть чепуху, вспыхивает Эдем, вот такой забавный, сам красный и в белом смокинге. Интересно, ему вообще кто-нибудь говорил, что он в нем глупо выглядит? Да какая чепуха, возмущаюсь, я что, на мельника похож? И вообще, ты же вроде, как дядя мой. Подхожу и фамильярно кладу руку на плечо Эдема. Ну ты же как старший родственник должен думать о том, что у тебя племянник все еще так и не нашел себе вторую половинку. А, вот у меня батя вечно ноет, мол, пора мне, Егор, внуками обзаводиться. А ты что, тебе что жалко парочку симпатичных ангелис для племянника? Нет, ну вот я и говорю, я сейчас быстренько сгоняю, посмотрю там, чтоб посисястей и чтоб попка, как персик. Буквально парочку, ну может 3 или 4, не могу же я вот так сразу решить, кто лучше. Ну так что решили, я пойду, ты сразу подскажи, где самые красивые, чтоб я долго не искал. Где? В бухгалтерии? Ой, а они еще и умные, какая прелесть. Дядя, ну ты прямо настоящий мужик, дай я тебя обниму. А я сказал, дай обниму. Ну все, спасибо, что навестил, был рад повидаться. Ты иди, иди, богиням там привет передавай. А нет, стоп, всем не передавай, только красивым. Что, они все красивые? Ладно, тогда передавай, пусть в гости заходит. Встретим, обогреем, ублажим. Что, нет, ты не так понял, я же приличный человек. Ты что, как можно, вживую богиню? Так, ладно, это шутка из другого мира. В общем, чаем напоим. Степаныч, знаешь, какой чай заваривает? Вообще психовать не будешь никогда, точно тебе говорю. Так что ты заходи потом, вот как травок на чай насобираем, так и приходи. Что, да откуда я знаю, что ты хотел от нас проведать, наверное. Все-таки племянник, соскучился же. Ага, ну вот и повидались. Ну все, пока. Ага, рад был повидаться. Эдем исчезает, и я радостно выдыхаю, смахивая несуществующий пот с лица. Фух, чуть не спалились. Сема, рот закрой, а то птичка залетит и нагадит. Так, все, я пошел помирать. Через 5 часов воскресите. И тут Балагура сложила пополам от смеха. Он гатош на землю упал и давай ржать. Мажор, ты же мог у Эдема спросить, как храм замутить. Твою дивизию, звонко шлепаю себя по лбу. Тьфу ты, ну ты, а ведь точно. Ну да ладно, придется придерживаться прежнего плана. И радостно потирая ладони, рванула искать себе лежанку, крылатенькие, держитесь, папочка уже рядом. А ну стой, вновь появляется Эдем, и ткнув в меня пальцем, заявил: даже рта не раскрывай, иначе я вам здесь дождь на неделю устрою. Убедившись, что я проникся, ткнул пальцем в Семена: ты, похоже, здесь единственный адекватный. Что вы задумали? Хм, Семен чешет в затылке. Мажор хотел знать, как из крепости сделать храм. Здесь, обводит взглядом последствия взрыва. Ну да, кивает Семен. Подмести, обои поклеить. Обои? Эдем хлопает себя ладонью по лбу. Обалдели? И сурово уставившись на меня, продолжил: только по существу, не больше предложения за раз, иначе дождь, на неделю, проливной. Зачем тебе храм? Бонусы зашиты. Да уж, Эдем зло сплевывает. Хотите совсем лаки песочницу отжать, чтоб со всех сторон его территория была? Не будет этого. Неа, усмехаюсь, твой храм, мой, ага, ты нормально говори, а не агакай. Одно предложение, криво скалюсь. Так, ладно, отмахивается, говори, только нормально. Да что говорить, пожимаю плечами. Я же сказал, бонусы зашиты. А почему не храм лаки? А зачем, удивляюсь, ты же верховный бог, а вас же многобожие, если я правильно понимаю. И значит, у тебя тут больше всего последователей. А что будет, если твои последователи нападут на твой храм? Хм, Эдем сосредоточенно начинает чесать в затылке. Вообще логика в этом есть. Но вот вопрос, а мне это зачем? А что тебе храм лишним будет? Аргумент, да и люди в долине есть. Хм, я согласен, но нужно событие, к которому можно привязаться. Битва — это хорошо, но мало. Битва ради освобождения рабов, но ты никого не освободил? Ой, вот не надо, машу руками. Если я им об этом еще не сказал, это не значит, что не освободил. А ты не так плох, как я думал, племянник, удивленно качает головой бог. Ой, да ты просто плохо меня знаешь, я же вообще отличный парень. Кстати, может, познакомишь меня с парочкой крылатеньких? Заткнись, злой ты. Глава 24. Ну что ж, как бы там ни было, а результат достигнут, вместо банальной крепости у нас будет храм. Вот скажите, было у вас такое, что хочется достичь определенного результата, и вы придумываете план, естественно гениальный, как иначе то, и вот в какой-то момент все встает с ног на голову, и вы понимаете, что те причины, которые подтолкнули к принятию решения, уже неверны, что все стало иначе, не так как раньше. Таким моментом для меня стал разговор с Лаки, когда он намекнул, что не стоит так активно злить Эдема. Приходится признавать, что Лаки прав, так что решил немного задобрить дядюшку. Да-да, вот такой я коварный тип. Итак, как я уже и сказал, у меня был план, но предпосылки изменились, поэтому я все сделал так же, как и планировал, но по другой причине. Это ли не гениально? Ибо раньше была мысль замутить храм Эдема, чтобы насолить дядюшке, то теперь я его замутил, чтоб сделать ему приятное. Да я замечательный племянник, а проблемы? Ну так я-то ту при чем? Вон люди притаскивают друзьям на день рождения в подарок котенка, типа, нате, радуйтесь. Мне, помню, еще до армии подарили котеночка, ценой в много зеленых денег. Потом еще удивлялись, что я их сразу послал. Вот нафига мне это страшное, лысое чудовище? Ну есть такие коты, слышали, наверное? Запомните, в такой ситуации никогда не теряйтесь, а то потом будете думать, куда деть животное. Хорошо, хорошо, понимаю, что подарок мог принести ваш босс, потому что ему котят девать некуда, и в такой ситуации вроде не пошлешь. Но вот вам лайфхак: наберите в рот побольше слюней, сделайте радостное лицо и чихните, одновременно плюнув в морду босса, типа у вас аллергия на кошек. Двойная польза, и от ненужного подарка избавитесь, и в морду босса плюнете. Нет, вы, конечно, извинитесь потом, можно даже по лысине слюни поразмазывать, типа вытираете, при этом еще пару разочков изобразив чих. Думаю, это будет ваш лучший день рождения. Хотя, тут главное потом не забыть, что у вас аллергия на кошек и чихать каждый раз при их виде. Можно даже при виде босса, у него же есть кошка, значит повод. Так что вас после такого даже на ковер лишний раз не вызовут. Ох, что-то отвлекся. К чему я все это веду? Дело в том, что от портальной арки до одного из углов крепости всего 70 метров. Понимаете, 70. А как мне рассказывали ребята, при защите храма бонусы действуют на 100 метров, то То есть арка будет на территории храма. И что мы имеем? А то, что теперь нельзя, будет обманывать при торговле. Ведь любой обмен на территории храма проходит под присмотром жрецов. Конечно, они будут брать за это долю малую, в виде 1%. То есть как источник ресурсов, песочница все еще остается ценной, но и навара такого не будет. А значит, и воевать за этот портал станет не так выгодно. Стратегия. А еще храмовая стража. Так что бандитам тут вообще ловить нечего, ведь стражники местные жители. В общем, я тупо спихнул проблему бандитского клана воронов, Найдема и его жрецов. Вот и пусть разбираются, а мы будем тихонько получать ресурсы из песочницы, все так же дешево. Так, кто это тут заикнулся про то, что обманывать нельзя? Это бандитам нельзя, а у нас все честно. Седой будет получать зарплату. Вот так вот. Волчар оказался парнем идейным, люто ненавидящим эльфов и рабовладельцев. Так вот, покажите-ка мне, кто тут бандитов ставит в коленно-локтевую позу, а кто собрался сделать это же с эльфами. И самое главное, за то, что мы тут будем охранять храм от осквернения, пока жрецы не прибудут, получим немного плюшек. Чуть-чуть. Тут главное убедить, что без храма жизнь будет не та, и вообще Локи на шею сядет и ноги свесит. Тут же скоро вообще одни его последователи будут. А так храм – возможность переманить. Если я правильно понял местные божественные терки, Локи в отличие от остальных богов, не является членом пантеона Эдема. А стало быть, от его последователей Эдему ничего не перепадает, и Локи при этом становится сильнее. Так что дядюшка зубами ухватился в идею устроить здесь храм. Тем более, что и условия для этого есть. Там же тоже, наверняка, не все так просто. Ну и торговаться следует, до создания храма, ибо нифиг. Как говорит мой батя, если кому-то что-то от тебя надо, то это стоит куда дороже до, чем после. Крепость чья? Моя. Так что оплата вперед. Но конечно, под видом награды за охрану. А как иначе то? Во-первых, права в неочередной аудиенции с любым главным жрецом храмов Эдема, включая Верховного. Нет, дядюшка сперва упирался всеми конечностями, что-то там крича про цепочки квестов, которые дают такое право, да еще и на один раз всего. А чтоб свободный доступ, так надо с каждым главным жрецом еще и личные отношения поднять, но ему пришлось пойти на уступки. Я же пошел. Да, меня папа так научил, мол, проси много, потом потихоньку снижай планку. Вот и для начала запросил право врываться к этим жреческим боссам посреди ночи, с криком «Бонзай!» и впечатывая в дверку сразу с двух ног. И вот когда я уперся на открывание пинком и криком «А вот и я, цветы несите!», он как раз и подошел к нужному мне решению. Так что пришлось махнуть рукой, назвав дядюшку жлобом. Ну и во-вторых, четверть всех помещений храма крепости отходит во владение клана Небесный Легион, который был еще и абсолютно бесплатно зарегистрирован. Скажу честно, мне бы и одного строения хватило, цель то не в этом. Посудите сами, вот выходим мы на оперативный простор, находим плохих ребят, типа бандитов, да вот тех же воронов, и даем им по соплям. Ну или сами получаем, тут как получится, а после этого дерзко сваливаем в храм. И что, а все, ходите мимо, ловите партизан в лесу, на соседнем болоте в компании лешего. Ох, чую, местные жрецы еще задолбают Эдема жалобами на наше поведение, но, как говорится, мы ж за правое дело, нельзя нас выдать, так как нападение на разбойников и освобождение рабов – не преступление. Да-да, именно так, я же все-таки высказал Эдему за рабство, но тот отмахнулся, сказав, что он это дело не поощряет, то есть купля-продажа рабов жрецами не регистрируется. И вообще, если человек или другое существо, сбежав от хозяина, доберется до любого храма, даже эльфийского, то его не выдадут. Но опять же, просто так, можно укрываться только 3 дня. Потом либо вали, либо отрабатывай свой хлеб. Причем можно смело свалить туда, где рабовладельцев тупо вещают. Оказывается, есть на Эдеме и хорошие ребята, не считая нас. Короче говоря, мне лишь бы было куда приткнуться, но упирался я до последнего, намекал, что вон у Локи вообще все наше было, кроме алтаря. Эдем пытался мне доказать, что наоборот, ничего у нас там не было. В общем, когда я сдался и согласился на четверть, то никто уже не обратил внимания на фразу «четверть всех помещений крепости храма». Чувствуете подвох? Даже если они что-то построят, четверть будет наша. Вообще случайно получилось, сперва написал и только потом заметил, но не переделывать же. Была мысль, что Эдем прицепится и заставит переписывать, а я это с первого класса не люблю. Ну не лежит у меня душа к этому. Но когда я все-таки отозвал требование отменить все налоги на территории храмов для легиона, то Эдем так радостно вздохнул, что подписал договор, не заметив эту неточность. Ага, а ведь не хотел договор составлять, мол, тут у них все система регистрирует. Нет уж, пусть регистрирует, а с бумажкой надежней, даже если это пергамент. Внимание, персональное сообщение, уникальное достижение божественного класса истинный пройдоха. Вы смогли обвести вокруг пальца верховного бога Эдема, оставив его в уверенности, что это именно он остался в выигрыше. Бонус. Вас нельзя принудить говорить правду. Любой способ, позволяющий отделить истину от лжи, всегда покажет, что вы говорите правду. П.С. Прадедушка может гордиться тобой. Да уж. Вот так бонус. Оказывается, банальная лень имеет плюсы. Глава 25. Собственно, пару дней мы приводили крепость в порядок. Уж больно много разрушений оказалось. Хорошо хоть, бывшие рабы, что тут были, не рискнули уходить в свободный полет, а решили остаться с нами. Ну а что, мы же их освободили, место в казарме выделили, голодом не морим, не бьем. Ну, в смысле, просто так не бьем, а то пришлось тут одного отметелить, да еще и к позорному столбу привязать. На воровстве поймали, бутылку вина спер из подвала, хотел его выгнать, выписав пинка для скорости, но потом передумал, ведь... Как известно, за одного битого, двух небитых дают, так что дал шанс, и не надо обвинять нас в жестокости, такие проступки надо пресекать на корню, один раз спустишь и все хана, потом придется применять белее жесткие меры, ведь если одному спустить, то и остальные подумают, что им можно, плюс подтянулось 30 наших бойцов из песочницы, часть решили оставить на пару недель седому в помощь, так что у нас тут грозная сила, ну почти, у ребятишек то, всего 11 уровень, но ничего прокачаем, эх, жаль система не выписала достижения за разом опнутые 21 уровень, но и так неплохо получилось, что уж тут говорить, так что все у нас нормально, пух уже не дуется, за то, что ему не удалось поучаствовать в драке, а ведь он такого чудесного оленя поймал для бомбардировки, как же он был расстроен, вы бы видели, почти 2 часа просидел на угловой площадке крепости, прямо в корзине катапульты, изображая из себя боевой заряд. Но после того, как лакиссы принялись варганить шашлыки из принесенного им оленя, пушистый проглот всех простил и занялся контролем приготовления, ибо по его истинной вере, даже профессиональные поварихи Изи и Мальвина не способны без его присмотра правильно пожарить мясо. Однако отвлекся, на мирную идиллию потянуло. Но, как говорится, хотел бы тихо жить, сидел бы дома на земле и считал честно заработанные миллионы. А пока, как уже было сказано, бойцов из песочницы надо прокачивать. Вот и отправил их в местные леса, монстриков подолбить, заодно мяско запасти. А то мало ли, вдруг осада, а у нас запасов нет. Конечно, и нам бы не мешало покачаться, но увы, уровень местной фауны до 20 уровня, так что при разнице в 10 уровней, опыта с них падает символическая 1 единица. Система здесь простая, за каждый уровень разницы, минус 10% опыта. Хотя то же самое работает и в обратную сторону, если уровень монстрика выше, то модификатор идет в плюс. Так что пока будем качать бойцов, а сами проведем разведку, жаль воздушную проводить опасно. Семен тут попробовал полетать, и даже выяснил, что мы находимся в долине, окруженной скалами. По форме она напоминает треугольник. В одном углу мы, во втором выход из долины, полностью перегороженный здоровенной крепостью. Не войти, не выйти, без ведома хозяев. Думаю, это вороны. А вот в третьем углу какое-то поселение, обнесенное стенами. От нас до них 10 км не меньше. Но более точных сведений нет, потому что Сёма туда не добрался, его подстрелили, пробив крыло стрелой. Хорошо хоть ему хватило сил добраться до базы. Тут бы очень пригодились наши хранители, для разведки, но, увы, мой босяк вместе с друзьями качается в песочнице. Да вот такой у нас залет. Сами прокачались, даже пух поднял уровни, а вот про коршунов никто не подумал. Летают себе и летают, как будто, так и надо. Они же в портале то появляются, то исчезают. А тут хоп и не получилось вызвать, когда перешли в большой мир. Только системка прилетела, что пернатые тоже должны быть 11 уровня. Вот такая засада. Но ничего, когда наши бойцы переходили через портал, то то там как раз вся пернатая братья тусовалась. Малышня просто в ужасе тряслась от того, что не могут к нам пробиться. Но кое-как успокоились и грозно прокликотав отправились устраивать геноцид зайцев. Ну не на волков же им охотиться. Хотя учитывая, что они часть нас, могут и на медведей с тиграми пойти. Отморозки, что с них взять? Так что надеюсь, скоро они присоединятся к нам. А пока бойцы качаются в ближайшем лесу, благо живности здесь полно. И вот одна из групп, в количестве 5 человек и встряла в неприятности. Хотя винить их нельзя, ибо не они нашли проблемы, те сами к нам прикатили. Ага, именно так. Сперва был звук, странный и лязгающий, как раз с той стороны, куда ушла одна из групп охотников. Замечен он был не сразу, ибо наш молот опять засел в местной кузнице, что-то там выстукивая на наковальне, какую-то запчасть для катапульты, ибо ее слегка повредило во время взрыва. И вот он полез эту фиговину примерять, ну, а мы с Балагуром отправились ему помогать, подержать там чего или приподнять. Вот тут-то звук и всплыл, тихий, но очень настойчивый, так что отписался в чате Спиди, а именно его группа, как раз, была в той стороне, чтоб он посмотрел что там, а дальше все получилось, как в плохом кино, тот самый случай, когда в пустыне, из-за угла выезжает танк, ибо не у всех людей такой хороший слух, как у мутантов с планеты Земля, ибо на самом деле звук был тихим, бойцы, выскочили из леса, танк выскочил из-за деревьев, при этом из крепости, мы считай, увидели их одновременно, и это был танк, серьезно, самый натуральный, нет, это была не современная нам техника, вместо гусениц были колеса, 6 штук, здоровые и шипастые, и сам он был не менее 4 метров в высоту, и башня квадратная, а вот пушка была здоровенная, миллиметров 200 в диаметре не меньше, этакая гаубица, и эта хревина бахнула с расстояния в 20 метров по нашим охотникам, ребят раскидало по сторонам, двоих вообще разорвало на куски, а потом, этот монстр пыхтя направился в сторону крепости, и пока мы судорожно соображали, что же нам делать, с расстояния в 100 метров засандалил в ворота. Слава дедушке, они выдержали. Вопрос, надолго ли, капец, что за беспредел? Это же фэнтезийный мир, где мечи и луки? Что это за железный монстр? Проклятие, а у нас катапульта недоделана, сплевывает молот. А вторая, тут же ухватываюсь за годную мысль, не заряжена. Ну, так давайте зарядим, рубит воздух ребром ладони Балагур. Боюсь, камни ему не помеха. Уже на бегу, жалуется молот, а если гранатами, интересуюсь, не попадем. И тут сзади полыхнуло, это наша недоделанная катапульта разлетелась на куски за спиной. Сейчас вторую разнесут, торможу парней. Еще идея есть, нас всех убьют, как то потеряно, произносит Лида, из кучки народу посреди двора. А ну рассосались по углам, злобно рычу, и подальше от ворот, подальше. Братва, бегом назад к разрушенной катапульте. Думаю, второй раз туда стрелять не будут. И тут раздалась очередь более мелких взрывов, часть по зубцам стены, часть по второй катапульте. Алхим гранатами лупит, философски подсказывает прибежавший на пальбу листик. Как интересно, чешу в затылке. А чего они на храм нападают? Вдруг подает умную мысль Лаки. Последствий не боятся, может, не знают, пожимаю плечами. Да и не просто так же Эдем нас для охраны оставил. Жрецов-то тут нет пока и стражи тоже, логично, забравшись на стену и прикрывшись незримой тенью, как обозвала местная система умение отводить глаза, выглядываем между зубцами, и с удивлением замечаем женскую фигурку, которая выглядывая из верхнего люка башни, радостно взвизгивала и грозила нам кулаком, при этом перед ней на станине красовалась какая-то бандура со стволом, видимо тот самый алхим-гранатомет, совсем бабы обалдели, хлопает глазами Балагур. «Не пялься, а то Фася и Тася заревнуют», — подначивает его Лаки. «Вот нашел время зубоскалить», — огрызается Вовка. «Чем эту хреновину взрывать-то? Листик, ее твои гранаты возьмут, а я знаю», — пожимает тот плечами. «Может у них какая защита есть? Вон наши ворота еще стоят почему-то, а ведь судя по силе взрывов, их должно было снести еще с первого выстрела. Ха, сейчас что-то будет», — Лаки толкает меня в бок и указывает на небо. «А там был пух с волком», которого крылатый гвардеец нес, держа зубами за хвост. Импровизированная бомба, явно была недовольна жизнью, но пушистому летуну, было пофиг, он просто прописывал удар лапой в корпус, и волчара на некоторое время успокаивался, а пух упорно махая крыльями набирал высоту, все выше и выше. И вот когда танк выпустил уже 4-й заряд в ворота, Бомбардировщик пошел вниз. Ух, ты, выдыхает Листик. Пух, красава, пикирование освоил. Сложив крылья и периодически, выписывая волку тычки лапой, чтоб не сбивал прицел, под дикое завывание последнего, Пушок заходил на цель. К сожалению, шальная девка, услышав дикую сирену над собой и задрав голову, с визгом сиганула в люк. И именно туда, прямо следом за ней, и залетел снаряд. Вперед, берем пока тепленькие. И вот коршуны, расправив призрачные парашюты, планируют к цели. Долететь не долетели, так что пришлось немного пробежаться. Но вот ребяткам в танке, кажется, было пока не до нас. Гостиница Тпуха им явно понравился, думаю, сидят, делят. Но, к сожалению, очухались они раньше, чем мы добежали, и все-таки успели захлопнуть люк перед самым нашим носом. Попробуем взорвать. Листик тут же добывает из сумки на поясе парочку гранат. Нет, качаю головой, молот, а ну-ка стукни хорошенько. Покажи, как навык работает. Легко, давно хотел одну штуку попробовать, усмехается Олег, и, сняв с пояса молоток, который тут же превращается в гвардейскую имбу, выкрикивает: за ВДВ, тем самым увеличивая наносимый урон в два раза. Вот только навык этот урона же не наносит. Интересно, что будет? Если честно, точно сказать не могу, но после удара кувалдой по танку, его аж подкинуло, не сильно, он точно оторвался от земли. А мы с парнями попадали на землю, а ведь не должны были. Так, значит, эффект стопудово есть. Да точно вам говорю, есть, потому что внутри раздались крики ужаса, на башне откинулся люк и оттуда выскочили две девахи, дико вращающие глазами и раздирающие себе горло ногтями. Следом, позади стальной махины откинулась броневая плита, оказавшаяся дверью, и оттуда появились еще три девчонки и коренастый бородатый мужик. О, глядите, гном, невежливо пинает того по морде лица балагур. Вот что интересно, есть такое умение, которое позволяет связывать особи женского пола их же поясом. Быстро, качественно, надежно. А вот для мужиков такого навыка нет. Обидно. Пришлось вязать его вручную. А ведь и правда, гном. По крайней мере, именно так я их себе представлял. Невысокий рост, примерно 1,60 м, широченные плечи и борода до середины груди. Твою дивизию, да кто вы такие? Хан удивленно поднимает за шкирку одну из девах, с головы которой свалился шлем. Будьте вы прокляты, сплевывает девица, на голове которой красуются звериные уши. Неки умирают, но не сдаются. И ловко извернувшись, попыталась укусить хана. Ах ты, зараза, отдернув конечность, второй рукой, Марат врубил ей в челюсть. Девушка тут же обмякла и потеряла сознание. Зоопарк, какой-то, скорее аниме, балагур деловито рванув рукав комбинезона на одной из пленниц и надавив на челюсть, принялся запихивать ей в рот кляп. Аниме, не понимающий хмурится хан. Ну да, кивает Вован. Неки, это кошка девочки. Волшебный мир, мечтательно закатывает глаза. Кажется, мои эротические фантазии оживают. Скорее твой ночной кошмар, зоофил, близняшки тебе точно что-нибудь отхватит. Ладно, обыщите их. Балагур, не ты. Почему? Обиженно вопрошает мой друг. Потому, что я сказал, обыщите, а не облапайте. Отрезаю возражение. Ищите свитки воскрешения. Не верю, что они в бой без них пошли. У нас там парни погибли, надо возвращать. Не троньте девчонок, сволочи. Связанный и прислоненный к одному из колес гном, злобно сверкает глазами. Сволочи, меня аж подкинуло от такой предъявы. Приблизившись и хрустнув шеей, недобро смотрю на бородача. Что интересно, та самая борода у него вовсе не такая, как показывают в фильмах или пишут в книгах. Вовсе не до пояса, а так, просто густая борода лопатой. То есть вы приперлись сюда, убили моих людей, напали на храм Эдема, а сволочи мы, что? Гном аж на ноги вскочил, несмотря на связанные за спиной руки. Да кто бы вам, мерзавцам, позволил основать храм? Боги покарают вас. И тут я все понял. Это дикая компания. Кошки и их дрессировщик напали не на нас, а на бандитов. И приняли нас именно за них. Банальная ошибка. Получается, это вовсе не враги. Ну что ж, кажется, пришло время разъяснить ситуацию. Слава дедушке, ничего непоправимого не произошло. Даже если у наших гостей нет свитков воскрешения, у нас есть еще десяток. Нашли в запасах бандитских. Сейчас я им все объясню. Понятное дело, стрясу компенсацию, и мы станем друзьями. Отставляю правую ногу назад, переношу вес тела на левую и прямым ударом, подошвой, Бью прямо по этой скалящейся роже. А что не так то? Заслужил же. Нифиг нас обзывать. Так что еще разочек с ноги по печени, чтоб проникся. А то потом, когда ошибка вскроется, бить будет уже неприлично. Пусть знает, что тут серьезные парни, а не мальчики-зайчики. Ты кого мерзавцем назвал? А, еще разочек по печени. Да я тебя закопаю рядом с твоими друзьями-рабовладельцами. Их урыл и тебя урою. Я вас отучу людьми торговать. И еще разочек, да по морде. Что, думали, раз жрецы еще в храм не пришли, так значит, его защитить некому? И злобно рыча, пробиваю в бочину. Уверен, даже Станиславский аплодировал бы стоя моей непревзойденной игре. А куда ему деваться, я же порыкиваю. Могу ведь и недовольным прописать. Так что да, вот прямо слышу, как мне кричат, верю. И тут одна из нек вырывается из рук хана и падает на тело гнома, что-то мыча сквозь кляп. Марик красавчик, выпустил точно по сигналу. Ведь тут все просто, если я начну объяснять, что это ошибка, то мне придется доказывать и убеждать. А зачем? Вот пусть они стараются. Всю информацию для понимания ситуации я им дал, точнее даже вбил. Чего разлеглась? Думаешь, если ты девка, так к тебе особое отношение будет? У нас с бандитами разговор короткий. Взять их, командую, повесить. Вон на том дереве. Хан вновь хватает девчонку. Степан и Чипьеро подхватывают гнома и тащат к дереву. Так, а чего он молчит? Я его что, вырубил что ли? Вот незадача. Стоп, а у нас веревки нету. Спохватывается Лаки. У меня все есть, Степаныч. Сунув руку в небольшую сумку на поясе, достает оттуда большую бухту веревки. Вот, кстати, немного магии. Помните, дед перепил Лаки? Так вот ему отвалился шикарный бонус. Я прям такой же хочу, но нету. У него драконий пространственный карман. Вполне возможно, остался от того самого дракона, из которого сделана броня пуха. При этом сумка всего лишь маскировка. Типа именно она волшебная. А что, для прапора прямо идеальный вариант. Есть, конечно, ограничение по размеру заталкиваемых туда предметов, то есть танк не влезет, но запихнуть можно много. Плюс вес груза уменьшается в 100 раз. При этом грузоподъемность по уменьшенному весу составляет половину веса Степаныча на момент получения кармана. Итого 45 килограмм. То есть запихать туда можно 4,5 тонны. Нехилый такой бонус. Можно сказать, ходячий склад. Так что ничего удивительного в том, что веревка у прапора нашлась. Запасливый он мужик. Стойте, это ошибка. Гном наконец-то перестал трясти головой и заблажил благим матом. Ну и слава дедушке. Не вырубил, значит, а то уже испугался, что навыки все растерял. Вот бы незадача вышла, если бы он, потеряв сознание, мою речь пропустил. Пришлось бы давать последние слова девчонкам, а они, народ обидчивый, могли бы начать оскорблять. А у меня не то настроение, чтоб бить девушек. Нет, в бою врубить не жалея, это всегда пожалуйста, да и врага, если надо, пытать не проблема, независимо от пола, но тут-то не враги. Мы ехали громить бандитов в крепости, откуда мы могли знать, что вы это не они. Стойте, тащите обратно, смотрю в глаза возвращенного на место гнома. Ты что хочешь сказать, что вы всегда нападете на людей, не разобравшись, кто они? Да вы ничем не лучше бандитов. Что, все-таки будем вещать? Тут же включается в игру Балагур. Подожди, мы же не бандиты какие-нибудь. Послушаем, что они нам расскажут. Хотя, и так понятно. Узнали, что крепость захвачена, а рабы освобождены и бросились отбивать обратно. У-у-у, бандюганы, демонстративно замахиваюсь. И тут опять та самая деваха, которую держал хан, начала дергаться и вырываться, что-то мыча. Кажется, я не ошибся. Именно она у них командир. Как я догадался, да тут особой логики нет. Вывалилась из башни, причем первая. Значит, сидела ближе всех. А кто в танке выше всех сидит и по сторонам смотрит? Через командирскую башенку. Правильно, командир. Хотя могу и ошибаться. Ну и та фразочка, которую она с пафосом произнесла, после того, как пыталась укусить хана. Гляжу на эту девчонку, несмотря на кошачьи ушки и пушистый хвост, довольно симпатичную. И если отбросит в сторону то, что она вся в остатках волка, который залетел в люк, то возможно даже красивую. Если умыть, причесать, снять комбинезон. А-а, отставить. Мажор, ты что, это же эротические фантазии Балагура, а не твои. Фу-фу-фу, таким быть, это же зоофилия. Ой, да ладно, подумаешь, хвост и уши, зато грудь явно четвертого размера. А-а, оставить. Что это за мысли? Так, срочно вытащить у нее изо рта кляп. Думаю, сейчас она наговорит гадостей. Так что придется думать о том, как бы ей не втащить, а не о глупостях разных.